Мне кажется, что этот период довольно хлопотлив и малонадежен, и что прав был Ян Снедецкий, говоря про Калантая. Стиль Калантая местами несколько растянут, и это потому, что он привык писать не сам, а диктовать. При таком способе работы мысль идет свободнее, растекается, разыгрывается воображение, в то время как под собственным пером та же мысль находится в узде. Она сосредоточеннее, внимательна к каждому слову, сдержаннее в своих порывах. Самое неприятное — это стесняющее присутствие другого лица в момент, когда все зависит от сосредоточенности и тишины, когда все предоставлено на милость доброго волшебника — одиночество. Одиночество — мать совершенства. Это оно бодрствовало над терцинами божественной комедии и за одну ночь породило импровизацию. Это ему... Одиночеству обязан Гораций, блестящей шлифовкой своей строфы, а Гёте — видениями второй части Фауста. Оно оттачивало слух Флобера для ритмов новой французской прозы и наполняло комнату Диккенса бессмертной толпой персонажей. Что представляет собой исповедь блаженного Августина, как не монолог души в часы одиночества? Одиночество расправляет мысли крылья, придает ей зрелость, в нем слово переживает период своего цветения. Если заглянуть в жизнь любого писателя, то обязательно найдешь в ней, как в чулане среди полинявшего тряпья, ненужной рухляди, шкатулку с горстью драгоценностей, дар одиночества. Без одиночества гений сгорит, как ракета, а талант обносится до нитки. Сколько проникновенной благодарности звучит в стихах Мицкевича. «Одиночество, зноем житейским томим, к твоим водам холодным, глубоким бегу я. И с каким наслаждением, с восторгом каким погружаюсь в прозрачные чистые струи». Трудно найти произведение по-настоящему совершенное, которое целиком было бы создано среди суеты жизни в шумной среде. Величайший салонный герой Дон Жуан, посвятивший себя служению владычицы Венере, рыцарь, влюбленный в шум битв, если он при этом окажется и настоящим творцом, сразу же все бросит и замкнется в четырех стенах. С оттенком иронии говорит об этом уже Апер в тацитовском диалоге об ораторах. Поэты, по-настоящему намеренные создать что-то ценное, должны отказаться от перов с друзьями, от приятностей столичной жизни, а также от всяких иных развлечений и даже обязанностей, и, как они сами говорят, удалиться в леса и рощи, то есть в одиночество. Каждый ищет одиночество в соответствии со своими склонностями и возможностями. Бальзак в ночной поре, Вальтер Скотт в раннем утре, когда он поднимался на рассвете и пока все его домочадцы еще спали, работал до завтрака. Кто не совсем в себе уверен, прибегает к необычным средствам, как, например, Виктор Гюго, который обстриг себе полголовы, сбрил полбороды, а затем выбросил ножницы в окно и таким способом недели на две запер себя дома. Под натиском творческой работы ослабевают все иные привязанности и страсти. Рьяный наездник забывает о коне, охотник — о ружье, трубадур пренебрегает возлюбленной. Весь мир замыкается в тесной комнатке, вольный воздух проникает в легкие лишь урывками, среди ночи, когда писатель, одуревший от работы, распахивает окно. Покой и тишина — вот два важнейших условия для плодотворной работы писателя. Некоторые готовы бороться за них с жестокостью Карлейля истязавшего свою кроткую жену молчанием, длившимся неделями. Квинтилиан, ошибочно полагая, что эту проблему можно объять нормами, как правилами риторики, рекомендовал писателям избегать прелестей деревни, ибо ничто так не рассеивает внимание, как шум ветра в ветвях и пение птиц. И советовал работать по ночам в наглухо закрытом помещении при свете одного единственного светильника, а еще лучше в погребе, как Демосфен. Шопенгауэр писал очерк об уличных шумах, где в страстных словах выдает свое давнишнее и все еще не остывшее раздражение. Пруст был болен, и ему требовались для работы особые условия. Будучи богатым, он мог себе это позволить. Стены его кабинета были обиты пробкой, но даже и в такой тщательной изоляции он не мог работать днем, опасаясь шумов. Если ему случалось покинуть свое жилище на бульваре Осман, где каждая мелочь была продумана и все приспособлено для удобства и тишины, он нанимал в отеле несколько комнат, чтобы изолировать себя от соседей. Мало найдется писателей, которые могли бы вполне искренне заявить, что ему не завидуют. Наклонившийся над своей страницей писатель подобен лунатику. Он обязательно упадет, если его ушей достигнет окрик снизу. Чужое слово, даже произнесенное нежнейшим голосом и самым дорогим человеком, поразит его, как гром. Внезапно все рушится, рассыпается, и от поэтического видения ничего не остается, кроме обугленного пепелища. И потребуется много времени, чтобы все это восстановить. А случается, что поэтический образ, уже маячивший в отдалении, уже готовый облечься в нужные слова, исчезает навсегда. О таких испепеляющих результатах вторжения в мир писателя рассказал Конрад в томе из воспоминаний «Приключения с дочерью генерала». Творческий час не имеет ничего общего с астрономическим часом, который отмеривают часы. Он единственный и неповторимый. Нельзя изъять из него и четверть, а потом заменить другой и в другую пору. Он счастливая случайность, подарок сугубо благоприятных обстоятельств, милость судьбы. Нарушенный или прерванный, он никогда не возвратится. Может и должен его работу выполнить другой час. Но что бы этот час ни принес, мы так никогда и не узнаем, чего лишились в том ушедшем. Представим себе, что одна из тех многочисленных помех, которые так часто отравляют писателю жизнь, внезапные шумы, визиты, вторглась в творческий час, когда рождалась импровизация в дзядах. Кто осмелится утверждать, что такое же напряжение духа Мицкевич смог бы в себе вызвать и на следующий день? Жизнь писателя скрывает огромное кладбище утраченных мгновений, померкших образов, умерщвленных в зачаточном состоянии замыслов. Отчасти в этом бывает виноват и сам писатель, но главным образом — окружение. Он бывает виноват сам, если из-за невнимания, рассеянности, нетерпения погубит минуту творческого подъема. Но не эта беда, не та, что является следствием плохого состояния здоровья, измученных нервов, депрессии, не могут сравниться с вредом, какой причиняет писателю внешний мир, навязчивый, грубый, беспощадный. Каждый писатель, даже самый посредственный, хранит в себе отшельнический скит. Меттерлинк плодотворнейшие годы провел в старинном пустынном аббатстве Сен-Вандриль. Дни, прожитые в монастыре Бечесбан, принесли Юлиушу Словацкому «Высокий подъем духа» и поэму «Анхель». И если в романе или в поэме встречается образ монаха, если стих звучит как эхо монастырских стен, пусть не вводит вас в заблуждение имя автора. Кем бы он ни был, каковы бы ни были его жизнь и мировоззрение, но в минуту, когда он это писал, он и в самом деле был монахом, братом тех, чей образ проник в его душу, пробудив в ней тоску по сосредоточенной внутренней жизни, которую так трудно себе добыть в повседневной суете.